Скитания пандавов и подвиги Пхимасены. Дхритараштра, услышав о гибели пандавов и Кунти, был удручен без меры и послал брахманов Варанавату совершить необходимые погребальные обряды. Дурьотхана же притворно сокрушался о гибели двоюродных братьев, но сам радовался в душе успеху своего замысла, и только Видура догадывался об истине. Пандавы, между тем, брели на юг сквозь дремучий лес, мучимые усталостью, голодом и жаждой. Могучий Пхимасена бережно нес на руках утомленную мать. Они шли много дней и ночей. Спали под деревьями на голой земле, питались плодами и кореньями, утоляли жажду из лесных ручьев и озер. Опасаясь соглядатаев Дурьотханы, боясь быть узнанными, они надели мочальные одежды, накинули на себя шкуры антилоп, отпустили длинные косы и стали походить на странствующих отшельников. Однажды ночь застала их в глухом лесу. Измученные дневным переходом, они опустились на землю под огромным баньяном, не в силах двигаться дальше. И только неутомимый Пхимасена остался на ногах. «Отдохните здесь», — сказал он братьям и матери. «А я пойду поищу, здесь недалеко должна быть вода». И он направился на крик водяных птиц, слышавшийся из-за деревьев. И вскоре вышел к небольшому лесному озеру. Напившись и искупавшись, он набрал воды в полу своего плаща и принес ее к баньяну, но застал своих спутников уже спящими. Пхимасена тогда стал бодрствовать, охраняя их сон. В том лесу неподалеку обитал страшный ракшас-людоед по имени Хидимба. Он почуял людской запах и сказал своей сестре, которую тоже звали Хидимба: «Пойди посмотри, кто это явился в наше владение. Давно уже не попадалась мне добыча, я изголодался по человеческому мясу. Убей этих людей, забредших в наш лес, и принеси сюда, мы съедим их вместе». И сестра людоеда поспешно отправилась выполнять его поручение и пришла к тому баньяну, под которым расположились на ночлег пандавы. Она увидела могучего Пхимасену, стоявшего на страже возле спящих, высокого и стройного, как дерево шала. И тотчас в сердце ее родилась любовь, искусная в колдовстве и способная менять свой облик по желанию. Хидимба приняла образ прекрасной девы и приблизилась к Пхимасене. Она сказала ему: «Кто ты, о герой? И кто эти мужи, спящие здесь на земле? И эта почтенная женщина вместе с ними? Откуда вы пришли сюда? Разве не ведомо вам, что лес этот населен злыми ракшасами? Меня послал сюда мой брат, могучий и страшный ракшас Хидимба. Он велел мне убить вас всех немедля. Но сердце мое пленилось тобой, о богоподобный Витязь. И отныне я не желаю себе другого супруга. Не отвергай мою любовь, и я спасу тебя от моего брата. Я могу летать по воздуху, и я унесу тебя из этого дикого леса, далеко отсюда, на горной вершине. Мы останемся только вдвоем и обретем счастье». Но Пхимасена возразил ей: «Как могу я покинуть родную мать и братьев на съедение ракшасу? Не проси меня, о красавица, о том, что недостойно воина, что не подобает сыну и брату». Тогда Хидимба сказал ему: «Ради тебя я согласна помочь и братьям твоим, и матери. Разбуди их, я всех спасу от ракшаса». Пхимасена сказал ей на это: «Я не стану будить их, уставших за день из-за какого-то ракшаса. Напрасно думаешь ты, что я испугаюсь твоего брата. Если хочешь, оставайся с нами. А хочешь, посылай сюда людоеда. Он мне не страшен». Между тем людоед Хидимба, видя, что сестра его долго не возвращается, сам явился туда, разгневанный, и, увидев сестру свою, беседующую с Бхимасеной, он понял, что она ослушалась его, и возопил. «Кто смеет идти против моей воли, когда я хочу есть? Уж не рехнулась ли ты, Хидимба, что не боишься моего гнева? Я вижу, тебе приглянулся этот молодец, и ты уже готова предать меня. Но я убью тебя вместе с этими людьми, о ты, опозорившая род ракшасов!» И скрежеща зубами и вращая налитыми кровью глазами, людоед Хидимба кинулся на свою сестру Хидимбу, намереваясь убить ее. Но Бхимасена преградил ему дорогу и сказал, улыбаясь: «Зачем столько шума, о ракшас? Ты разбудишь мою мать и моих братьев. Не стыдно ли тебе набрасываться на женщину? Она не виновата в том, что бог любви овладел ее сердцем. Сразись лучше со мною, о пожиратель людей. Я отправлю тебя в обитель ямы и порадую коршунов и шакалов, которые сегодня же растерзают твое тело. Я избавлю от тебя этот лес, и путники будут проходить здесь без страха». Взбешенный дерзостью Бхимасены, ракшас занес тогда для удара свою длинную руку, но прежде чем он успел опустить ее, герой схватил его за эту руку и, дернув, повалил на землю. И он поволок по земле людоеда, страшно взревевшего, подальше от того места, где спали его мать и братья, как могучий лев волочит пойманного им оленя. С трудом удалось ракшасу подняться на ноги, и он тоже обхватил Бхиму руками. И они кружились оба по лесу, сжимая друг друга в могучие объятия, ломая огромные деревья, которые рушились вокруг них с громким шумом и треском, и вытаптывая кустарник. От этого страшного шума проснулись четверо пандавов и Кунти, и они увидели возле себя красавицу Хидимбу, а в отдалении Бхимасену, борющегося с огромным ракшасом устрашающего облика. В облаках, поднятой ими пыли, оба подобны были горным утесам, окутанным туманом. Но прежде чем пандавы успели прийти брату на помощь, он оторвал от земли обессиленного врага и воздел его над головой, а затем ударил оземь. И людоед испустил ужасный вопль, разнесшийся по всему лесу, а Бхимасена обхватил его опять руками и переломил надвое. И злой Хидимба тут же испустил дух. Прикончив людоеда, Бхимасена обратился к братьям и сказал: «Ракшасы злопамятны, и неразумно нам оставлять в живых сестру этого нечестивца. Она колдунья и когда-нибудь захочет отомстить нам за смерть брата». Но Юдхиштхира возразил ему: «Ты разгневан, Бхима, и не остыл от схватки, и потому говоришь, не подумав о том, что недостойно воина убивать женщину. Чем она может повредить нам?» А Хидимба, припав к ногам Кунти, обратилась к ней с мольбою: «Ты знаешь власть над женщиной бога любви. Отрекшись от родных и близких, я избрала твоего сына в супруги. Дозволь же мне соединиться с ним. Я повсюду последую за ним и сделаю все, что он пожелает. В ваших странствиях по лесам я буду вам полезна, но сейчас отпустите его со мною». Кунти согласилась, и Хидимба унесла Бхимасену в далекие горы, где в безлюдных местах, оглашаемых только криками птиц и зверей, они проводили время, наслаждаясь любовью, пока не настал срок Бхимасене возвращаться к матери и братьям. А Хидимба родила ему сына великана, полуракшаса, получеловека, с горящими глазами и большой пастью, с остроконечными ушами, обладающего великой мощью, но совершенно безволосого. И потому дали ему имя Гхататкача, что значит «гладкий, как кувшин». Когда он вырос, а вырос он гораздо быстрее, чем вырастают дети у людей, он стал могучим и неустрашимым воином. И он оставался всегда предан отцу своему Бхимасене и его братьям, и был любимцем пандавов. Пандавы, между тем, когда к ним вернулся Пхимасена, продолжали свой путь по лесам. Долго они избегали населенных мест из боязни соглядатаев Дурьотханы, но, наконец, пришли в небольшой город, называемый Экачакра, и поселились на окраине его, в хижине одного бедного брахмана, приняв вид странствующих отшельников. Прошло немного времени, и вот однажды, когда братья ушли собирать милостыню на городских улицах, Кунти, оставшаяся дома, услышала плач за стеной. Она вошла к брахману, хозяину дома, и увидела, что это плачут его жена и дети, охваченные скорбью и страхом. Старый брахман рассказал Кунти о своей беде. «Вот уже много лет назад возле нашего города поселился страшный ракшас по имени Бака. Он охраняет город от вражеских набегов, но требует за это ежедневную дань — телегу риса, двух буйволов и одного человека. Один за другим в пасть людоеда идут люди, жители нашего города, и не можем мы избавиться от злодея. Завтра наступает моя очередь идти на съедение Баке». Добрая Кунти сказала брахману и его домочадцам: «Не горюйте и не отчаивайтесь. Вы приютили нас в доме, и мы не оставим вас в беде». Вечером, когда вернулись с милостыней пандавы, Кунти поведала им о горе, постигшем семью брахмана. «Пусть Пхима пойдет завтра вместо брахмана, и пусть избавит он город от людоеда», — сказала Кунти. «Я видела великую доблесть его в единоборстве с Хидимбой. Я знаю, он одолеет любого ракшаса». И сыновья согласились с ней. На рассвете Пхимасена вышел из города, захватив с собою дань, предназначенную для Баки, и, приблизившись к лесу, где обитал ракшас, зычным голосом позвал его. Тотчас затряслась земля, и, ломая деревья, появился из леса великан. Он увидел, что Пхимасена поедает принесенную для него пищу, взревел от ярости и кинулся на сына Кунти. От первого удара людоеда юный витязь не шелохнулся. Тогда свирепый Бака вырвал из земли дерево с корнями и метнул его в Пхимасену. Смеясь, тот поймал дерево левой рукой и бросил его обратно в ракшаса. Так стояли они один против другого и сражались, вырывая деревья и уничтожая окружавший их лес. Наконец Бака бросился на Пхимасену и обхватил его своими длинными руками. И Пхимасена обхватил его и стал гнуть к земле с неодолимой силой. Схватка их была недолгой. Людоед стал задыхаться, уставать. И тогда герой сжал его могучими руками и швырнул на землю. Потом придавил ему спину коленом, одной рукой схватил его за горло, другой за повязку вокруг бедер и, согнув великана, переломил ему хребет, как перед этим Хидимбе. Изо рта Баки хлынула кровь, и он испустил дух у ног своего победителя. Взвалив на спину труп людоеда, витязь принес его к воротам города, сбросил на землю и удалился, никем не замеченный. Утром люди увидели окровавленное тело ракшаса, возвышавшееся, как гора у городской стены. Горожане пришли в изумление и стали гадать, кто же их избавитель. Но старый брахман промолчал, ибо пандавы просили его не выдавать их тайны. Весть о гибели Баки разнеслась по всем окрестностям. Ликующие жители деревень потянулись в Экачакру, чтобы вместе с горожанами отпраздновать счастливое и чудесное освобождение. А пандавы продолжали жить неузнанными в бедной хижине старого брахмана.